Глава 14. Она умерла не сразу. Кровавый след из полутемного подъезда тянулся наружу по старому щербатому бетонному полу от самых ступенек. Около полутора метров проползла, прежде чем уйти на радугу. Вроде бы и маленькое расстояние, два моих нешироких шага, а для нее самый тяжелый путь длиной до конца жизни. Обмякшая, беззащитная Рося лежала тельцем на улице, а непривычно спокойный, точно не ее хвостик, на порожке входа в дом. Подъездная дверь не закрылась, уперлась своим бездушным холодным углом в бок разумной, словно не хотела выпускать раненую к последним в ее жизни солнечным лучам. Присел, приложил руку к собачьей головке. Холодная. Наверное, в этом не было такой уж большой необходимости. Кровь успела местами подсохнуть, да и характер ран, и посеревшая от пыли шерсть, и тяжело гудящие вездесущие мухи, деловито суетящиеся вокруг, указывали на то, что больше ей никогда не охотиться в этом мире. Но я не мог не убедиться в случившемся. Не хотел довольствоваться очевидным. Должен был сам, своими руками, лишний раз проверить, пощупать, поискать в своей неразговорчивой подруге остатки жизни. Не нашел. С головы перенес руку на холку, с холки на живот. Каждый контакт отдавался обжигающим холодом в моей душе. Нет ее больше. Все. Она мертва. Скорее для себя, чем для Зюзи, проговорил я. Остыла. На добермана старался не смотреть. Боялся. Боялся до жути, до одури, до холодного пота под рубахой увидеть в ее глазах нечто, сам не знаю что. «Кто ее убил?» «Никак, ни зачем, ни почему. Кто?» «Хороший вопрос. Точный, отметающий лишнее. А я себя стеклом ощущаю. Простым прозрачным стеклом, через которое видно и ту, и эту сторону, смотря откуда глядеть». И вот ему хочется выразить эмоции, отреагировать на происходящее, но оно не может. Знает, если дернется, разлетится на острые осколки и никогда не восстановится. И не важно, что каждый осколок – это тоже стекло, через которое также можно любоваться миром и кривлять забавные рожицы. Веселя? Некого уже веселить. В прошлом остались такие забавы. Оно больше никогда не будет целым. Навсегда останется битым, опасным, норовящим за новое никчемное состояние порезать в отместку своей острой кромкой любого, кто прикоснется. Потом недовольные люди, ведро, помойка. Потому и держатся стекла изо всех сил, не хотят биться. С нами, не мертвыми, сложнее, мы уже разбились. В первый раз у погребального костра неподалеку отсюда, напополам. Не сдались, сделали вид, что мы крепкие и надежные, готовые вытерпеть и не такое. Думали, что получилось себя обмануть. А вот снова напополам. Четвертушка от нас осталась. Мелкая, слабая, незаметная. Что дальше? Заплакать бы до слез в себе найти не могу. Жмурюсь, щурюсь от нестерпимой рези в глазу. В горле образовался сухой, не дающий дышать комок. Его глотаешь, глотаешь и не можешь протолкнуть в себя. Мало воздуха. Разумная ждала, не тормошила. Я слышал ее дыхание, чувствовал ее боль. Но надо ответить. Сейчас посмотрю. Кое-как протолкнул слова наружу. Подожди. Неуверенно, будто делаю что-то постыдное, предающее маленькую разумную, заставил себя сконцентрироваться на ранах Роси. Одна большая, глубокая, в палец шириной, начинающаяся под нижней челюстью, идущая по шее наискосок, и другая поменьше в спине, немного левее позвоночника. Третья, больше похожая на царапину, вытянулась от крестца по левому бедру. Голова осталась цела, за исключением ушей. От перепада давления при взрыве из них выступила кровь. Края у всех повреждений рваные, незнакомые. Ни дробь, ни картечь, ни зубы. О пули или самопальных зарядах с рубленным железом и говорить нечего. Не знаю, с чем сравнить. Единственное, что я могу с относительной уверенностью сказать, умерла наша разведчица от потери крови. Под шеей изрядная лужица натекла, потемневшая с вкраплениями шерстинок и успевшая подзапылиться. Раздвинул пальцами рану на шее, разворочено все. Где сосуды, где мясо, сразу не разберешь. Надо осмотреться тщательнее, ответы нам очень нужны, с подробностями. «Стой тут, не ходи за мной», – бросил я Зюзе. «Посмотрю, что внутри». Поднявшись на ноги, отошел на пару шагов назад, задрал голову. Обычная пятиэтажка, желто-серая, с обгрызенными ветром краями межпанельных швов и разномастно застекленными балконами. Бывал здесь неоднократно, и Рося бывала. Что ее сюда погнало? Зачем пошла? Внутри же нет ничего ценного. Неоднократно вместе с ней пустые квартиры обшаривали. Бочком, стараясь не наступать в кровь, вошел в подъезд, и все сразу стало понятно. Рося подорвалась на растяжке. Вон, посеченные осколками стены, кусочки проволоки, свежесодранная краска на нижней части перил. Как раз в том месте, где была привязана граната. Мелкие кусочки железа тут и там. Спусковой рычаг, отлетевший на ступеньки. Страшная смерть. Я боюсь представить, какой ад творился здесь в момент срабатывания убийственного устройства. Ограниченное пространство входа в старую хрущобу, взрыв, от которого наша разведчица никуда не смогла деться. Медленное угасание в полном одиночестве. В невидной с улицы части стены, на которой еще висели несколько почтовых ящиков с выгнутыми хулиганьем в далеком прошлом дверцами, торчал искривленный волнистый ошкамелок стали. Дотронулся пальцем, острый. У самого выхода обратил внимание на дверь, повисшую с уклоном полотна немного вниз. Наверняка полотно не закрывалось. Там тоже оказалось немного проволоки, привязанной к вкрученному во внутреннюю обшивку крючку. На открытие, получается, установили. Потянул на себя, граната и сработала. Без сомнения, умелец ставил. Чуткость отрегулировал иначе, будь предохранительное кольцо пожестче зафиксировано. Рося бы дверь не смогла открыть. Ей же за ручку не взяться, на себя молодецки не потянуть. Она лапой или мордочкой действовала. Своим глазом видел несколько раз. Просунет в щель кончик мордочки и отталкивает, помогая себе всем телом, норовя не столько дверь распахнуть, сколько протиснуться внутрь. Ловко это у нее получалось. Так и тут случилось. Приоткрыла, юркнула. Замедление запало, послушно отсчитала. Раз, два, три и... От непроизвольно подсунутого воображением зрелища пробрал мороз по коже. Тогда как установившие эту мерзость отсюда свалили? И тут же хлопнул себя по лбу. Через окно одной из пустых квартир. Поставил подарочек, ухмыльнулся и вышел, как Карлсон. Подниматься вверх по ступенькам для проверки не стал. Вернулся на улицу, оббежал дом, увидел приоткрытую раму балкона на втором этаже. Ну да, первые этажи кирпичами заложены, нет смысла проходы пробивать, возни много. Нашелся, получается, выход. Здесь низко, любой спрыгнет. Первый этаж практически на уровне земли. Побрел обратно. Доберман сидела рядом с подругой, неподвижная, будто изваяние. Неуклюже кашлянул, привлекая к себе внимание. «Растяжка, помнишь, я тебе рассказывал?» «Ты не ответил». Черная остроухая голова медленно повернулась ко мне. «Кто ее убил?» Голос в голове звучал совсем, как при первой нашей встрече. Неживой, холодный, подкрепленный пугающим блеском Зюзиных глаз. «Не знаю», — признался я. «Какие-то люди оставили здесь гранату, связав ее проволокой с дверью. Рося зачем-то пошла в подъезд, носом, как вы умеете, приоткрыла дверь. Граната сработала». Доберман вздохнула. «Она хотела найти что-то важное, то, что тебе понравится. Оружие или патроны. Тебе не говорила, говорила мне. Хотела сделать тебе радость. Искала везде». Словно в рожу плюнули. В груди защемило. А голова включилась. «Зюзя, здесь были люди?» «Нет, не так. Понятное дело, что они здесь были. Точнее будет сказать, как давно здесь были люди. Да, так точнее. Ты их слышишь?» Моя подруга не отреагировала. Она снова смотрела на погибшую, погрузившись в себя. Присел рядом, положил руку на холку. «Нужен твой нос. Если запах остался, мы можем найти того, кто это сделал». В этот раз мне удалось достучаться до ее сознания. «Здесь я не слышу людей. Здесь плохо пахнет. Ничего не слышно». «Ну так посмотри вокруг». «А она?» В мысли образе Рося была живой, любопытно веселой, с вываленным от жары языком и в окружении полевых цветов. «Не волнуйся, не бросим». Нехотя через себя разумная встала с асфальта на площадке перед подъездом, отошла в сторону, принюхалась, прошлась по придомовой дороге. «Не слышу». «За дом сходи, там попробуй». Недоверчиво посматривая в мою сторону, она все же не стала возражать и, тихо свесив голову, ушла за угол. Вернулась быстро. «Там были люди. Почти не слышно, не найду. Много времени прошло. Есть след ноги. Вчера, думаю, слышно было лучше. Она пошла посмотреть. Ты и сказал осмотреться». «Я, значит, корень всех бед. Удобно придумала. Витя во всем виноват». И в ответ меня прорвало, словно старую дамбу в половодье. «Что ты все время в меня тыкаешь? Ты послал, ты сказал. Я что, по-твоему, смерти ей хотел, да?» Впервые, начхав на последствия, захотелось врезать Зюзи по морде за столь обидное заявление. От души. «Ты так считаешь? Так говори, не стесняйся. Назначай виноватого. Если тебе от этого лучше станет, на здоровье. Давай. Чего молчишь, ну?» Не помня себя, подбежал к доберману, упал на колени так, чтобы смотреть ей прямо в глаза. Ружье полетело в сторону, глухо стукнувшись о старый бордюр. «Давай, давай!» Слова перли наружу непрерывным потоком. «Я Росю убил, конечно, больше ведь некому. Ты же к этому всю эту канитель развела. Ну а почему нет? И Бублика же я застрелил, и Ольгу!» Разумная молчала. «Я жду, когда ты скажешь!» От накатившего бешенства начался нервный тик. Язык ворочался плохо, словно после укола у стоматолога. Потому слова получалось исключительно выхаркивать. Взгляд Зюзи не отвела. Не отвечала, не скалилась, не реагировала. Стояла и смотрела на беснующегося меня, будто ушатами ледяной воды окатывала. Одним, вторым, третьим. В голове разгорался пожар. Сознание замерцало, за правой глазницей словно гвозди ковали. Мир поплыл. Не выдержав, повалился на асфальт, обхватил голову руками и, наконец-то, заплакал, выпуская наружу всю скопившуюся боль, всю горечь утраты. Доберман улеглась рядом, прижавшись теплым боком ко мне, ткнулась лбом в локоть. Обдало нежностью. Когда рыдания пошли на спад, разумная устало попросила: «Ее надо похоронить. И знай, я не думаю, что ты виноват. Прости, мне тоже плохо, и я не могу правильно думать. Получается неумело, обидно. Мне хочется все исправить, вернуть, но я не знаю, как». «Оба мы хороши, я тоже не хотел тебе зла. Я тоже много бы отдал, чтобы все исправить». Нашу подругу похоронили в красивом месте за поселком под раскидистым дубом. Могилу рыли вместе, я ножом, доберман лапами. Земля не слишком нам противилась, управились быстро. Вместо савана приспособил свою американскую куртку, предварительно зашив в ней дырочки от дроби. Рука не поднималась маленькую разведчицу в рванину заворачивать. Любой бы человек от такой мелочности пальцем бы у виска покрутил. Мне до лампочки. Не мог по-другому. Хотелось напоследок оставить Росе что-то свое, пропахшая нашей разномастной жизнью, привычная ей и знакомая, а не бездушно свалить тельце в яму и наскоро забросать землей. Доберман не возражала и терпеливо ждала, пока я управлюсь. Сделав на дросе холмик и основательно его утрамбовав, в изголовье положил несколько камней размером с кулак. Крупных поблизости не оказалось, но хоть так. Крест ставить побоялся. Увидят люди, потревожить могилку могут из любопытства или сломают по скотскому своему пониманию. Не кладбище же здесь, дуб. Ничего, главное, мы с Зюзи знаем, куда в гости прийти проведать. «Спи спокойно, моя хорошая», — от чистого сердца произнес я. Хотел сказать гораздо больше, проникновение, масштабнее, но не смог. Не умею правильно одевать чувства в слова. Это не сказки выдумывать. Жаль. «Я тебя никогда не забуду», — повторила доберман, удивительно похоже копируя строчку из романса, который я давным-давно слышал в рок-опере «Юнона и Авось». К месту пришлось. Разумная прощалась, принимая суровую реальность происходящего и категорически отказываясь принять смерть подруги полностью, оставляя навсегда в себе частичку нашей маленькой умницы. Мы сидели у холмика, вспоминая различные моменты нашей такой недолгой совместной жизни с Россией и думая совершенно о другом. Конкретно я о том, что скорее всего сплю, и кошмар слишком уж затянулся. Потом как-то сами собой замолчали, давило на нас, но не уходили, не решались. Казалось, прервать молчание последним «прощай», встать и свалить жить дальше, проявить верхнее уважение, уйти позже, отбыв положенное, а когда позже, через час, два, пять, где заканчивается необходимый минимум обязательной скорби, избавляясь от ритуалов и перетекая в скорбь истинную, ту, которая может подлечить только время и которая всегда с тобой, независимо от твоего положения на этой планете. Я смотрел на добермана, она изредка посматривала на меня. Похоже, мы оба ждали, кто возьмет на себя эту инициативу и скажет первым, перекладывая друг на друга бремя решения. Хотелось не просто подняться, отряхнуть штаны и двинуться к очередному ужину, горюя каждый про себя. На такой подвиг ума много не надо. Тянуло уйти правильно, с пониманием, с решением, с верой в себя и свои силы. По штанине полз муравей. Резвый, трудолюбивый, вдумчиво исследующий сукно брюк на предмет его полезности для родного муравейника. Трудяга. Взял с земли палочку, подцепил беспокойную букашку, переместил на землю. «Витя», внимательно наблюдавшая за моими манипуляциями спутница, осмелилась нарушить молчание. «Мы их убьем, да?» И я не смог понять, утверждает она или просит, или всего лишь спрашивает. Бывает так, иногда слушаешь собеседника и никак не сообразишь, чего именно он от тебя хочет. Отделываешься плоскими шутками, нейтральными репликами и изо всех сил тянешь с внятным ответом, чтобы разобраться получше и понять, какой реакции от тебя жаждут добиться, не решаясь сообщить о своем непонимании напрямую. «Зюзя, вспомни, что ты мне говорила несколько дней назад про то, что нужно быть умнее». «Я помню, но уйти не всегда можно. Иногда надо остаться и отомстить». «Прояснилось. Неприятный разговор у нас предстоит». «Кому?» «Тем, кто эту гранату поставил. Тем, кто отдал приказ. Тем, кто эту гранату создал. Ты их знаешь?» «Не знаю». «Тогда для чего тебе все это? Росе ты не поможешь, всех не победишь. Сдохнуть самой в бою ради понимания того, что ты попыталась, или победить, пуская чужую кровь направо и налево? А как ты отличишь виновных от невиновных? Всех не жалко?» Специально для акцентирования сказанного сделал небольшую паузу. «Ответь». «Что думаешь ты?» Попыталась она перевести стрелки. «Неважно, не уходи от ответа. Горячую голову разумной надо остудить». «Тогда я не могу тебе сказать, что думаю. Не получается. Сложно объяснить. Я знаю, что прощать нельзя. Не могу прощать. Знаю, месть – это очень важно для меня. Если я уйду и ничего не сделаю, мне будет всегда стыдно». «Правильный подход – совесть называется. Не ищи точных определений, они бессмысленны. Я понимаю, о чем ты хочешь сказать, и полностью с тобой согласен. Право на месть есть у каждого, и никто не может запретить ему делать то, что он считает нужным. Но ты должна знать про одну историю из моей жизни. Когда-то в городе Белгороде я убил человека, которого долго преследовал. За дело убил. Однако легче мне после этого не стало. Потому я об этом и говорю, чтобы ты понимала последствия и не надеялась на облегчение. Свое горе в чужом нельзя утопить». «Если это так, зачем убил?» Нервно поинтересовалась разумная. Историю непростых взаимоотношений с машинистом Штанько по вине которого мы с Зюзи многое пережили больше года назад, я и раньше рассказывал вскользь, не особо желая вспоминать те насквозь пронизанные головной болью времена. Похоже, пора. Я верил, что поступаю правильно. Он сделал много плохого и ответил за свои поступки. Сложные слова получались путанные. Растолковывай кто-нибудь мне в такой манере, точно бы ничего не понял. По этой причине решил не углубляться в моральные аспекты и бухнул напрямую. «А что хочу тебе объяснить? Не жди ничего от мести. Она не поможет. Мир не станет светлее, и счастье в нем не прибавится. Единственное, что мы можем сделать, это запастись терпением и попробовать разобраться в случившемся. А потом, по результатам, если получится, наказать кого сможем. Но сделаем мы это для себя, чтобы ты верно сказала, стыдно не было перед собой и Россией, потому что мы посчитаем это правильным или откажемся от возмездия. Такое тоже может случиться. Так что будь готова. И все, ни больше, ни меньше». «Ты прав. Так и будет. Пойдем разбираться». Доберман быстро встала, полная жажды действия. «Завидую я тебе, Зюзя. Мне бы такую уверенность в собственной правоте. В прошлый раз ты меня отговаривала от разборок. В этот раз... А кто кого отговаривает?» В поселке мы пробыли почти до вечера. Передвигались медленно, внимательно, след в след, не сходя с асфальта и планомерно обшаривая дом за домом. Нашли еще 8 подарочков, неплохо замаскированных, грамотно поставленных, все в местах наиболее вероятного появления человека. Более чем уверен, необнаруженными остались еще много сюрпризов. Их тут есть где спрятать. К примеру, в поросших травой дворах частного сектора или в зарослях вдоль тротуаров. Полно подходящих мест. Однако в полноценном обследовании ненаселенного пункта я не видел никакого смысла. И того, что удалось обнаружить, с избытком хватило для раскрытия главной загадки. Вся эта катавасия из-за меня. Растяжки, последний привет от города Фоминска. Ничего мне не простили. Ни бегство, ни шаш, ни спокойным Петровичем, ни недавнюю перестрелку. А ведь что-то такое ёкало в груди. Вместо опасных, ресурсозатратных и не гарантирующих положительных результатов забегов по бескрайним просторам Фоминские поступили умнее и проницательнее. Они просто прикинули направление моего движения, не особо напрягаясь, просчитали наиболее вероятную точку появления удачливого беглеца, там, где изловили, носило же меня по какой-то надобности в окрестностях, и приняли меры. Постоянную засаду организовывать не рискнули, мало ли где и сколько я кружить по свету буду. А вот растяжек понаставить ума хватило. Не ошиблись, толковые ребята. А я последний. И без нового градоправителя Фролова дело явно не обошлось, за версту эффективностью и логикой разит. В его стиле. Несколько зайцев одним выстрелом. Попадется Витя, показательно. Не попадется, подходы к захваченному поселению не останутся беззащитными. Будут шляться разумные в поисках пищи и нарвутся на растяжки. Тоже ничего. Меньше тварей, легче жить. Умный дядя, без дураков. Такие во все времена ценятся. К таким выводам я пришел, обнаружив проволоку с гранатой в той самой разливайке, где когда-то прятался и высматривал через щелочку шрам у цыганской бабы, еле заметную, почти у самой стойки. Вход в подъезд, где ночевала памятная мне четверка, тоже оказался не просто так. Нечто похожее на струну, уходящую в неосвещенную глубь, получилось заметить, лишь опустившись на четвереньки, приложив голову к стене и внимательно присмотревшись приоткрытую щель почти на уровне пола. Стоя на ногах, как ни заглядывай, ни за что не догадаешься. Слегка приоткрытая дверь, ловко зафиксированная снизу незаметной палкой, манила неосторожного дурака своей доступностью. Не знал бы заранее об опасности, непременно бы сунулся в чужих пожитках пошарить. Была такая мысль. Не верилось, что мои пленители вот прямо все с собой забрали. Обязательно что-то оставить должны были для будущих рейдов. Получается, Рося нас спасла. Деактивировать растяжки не стал, здраво, как мне казалось, рассудив. Нас тут как будто не было. Зюзи заметно нервничала, когда я показывал свои находки, принюхивалась издалека, фыркала, однако запах запомнить не смогла. «Далеко не слышу», – расстроенно призналась она в конце концов. «Надо ближе подойти». «Не надо», – поспешила садить я разумную. «Без запахов обойдемся». Первым и наиболее очевидным порывом была идея устроить засаду и посмотреть, кто придет проверить все это хозяйство. От лишних избавиться, взять одного в плен и хорошенько с ним пообщаться. Сюда обязательно должен кто-то прийти. Столько гранат без присмотра не бросают. Вот только когда. Посоветовавшись, от замысла отказались. Слишком расплывчатыми выходили сроки ожидания. Садиться в засаду опасно. Чем дольше тут проторчим, тем больше шансов увязнуть в рутине и быть обнаруженными. Выходить придется и за едой, и по физиологическим причинам. Соответственно, следы оставим, себя обозначим. Люди ведь тоже не без глаз. Нужен другой план с конкретными сроками и допускающий вариативность действий. О том, чтобы просто свалить, куда глаза глядят, оставив все как есть, мы даже не думали. Не получится. Надо рисовать жирную точку в этих разборках. Иначе никак. Новый фюрер с юга сделал свой ход. Теперь наша очередь. Из поселка выходили той же дорогой, по которой пришли, никуда не сворачивая и не отвлекаясь по сторонам. Солнце медленно опускалось вниз, оставляя нам не более полутора часов на поиск ночлега. Непривычная после затяжной весны жара начала понемногу спадать. «Пойдем домой», — вполне логично, по ее мнению, предложила доберман. Пришлось огорчить. «Нет, нельзя. Опасно. Могут по следам найти». Выдал я наиболее очевидные причины такого решения, а потом признался. «Не смогу нашей кошке в глаза смотреть. Ушли с Росей, вернулись без нее. Давай попозже наведаемся». Неожиданно моя подруга согласилась. «Я тоже не очень хочу сейчас туда идти. Вообще хотела, а сейчас не знаю. Надо что-то сделать, тогда будет можно». «Рад, что мы друг друга понимаем. Тем более дела кое-какие намечаются. Так что покой нам только снится будет». Разумная навострила уши. «Говори, ты придумал интересное? Придумал новое? Я тебе не мешала, видела, думаешь». «Придумал? Не знаю, получится или нет, но попытаться стоит. Я считаю, нам нужно искать не того, кто спрятал гранату, а того, кто ему приказал это сделать. Главного злодея». На всякий случай вернул очень удачно подходящий в своей простоте термин. «И с ним разобраться. Один раз». «Я согласна. Правильно. Что нужно делать?» Взбодрившаяся, полная энергии Зюзя мне нравилась больше, потому подлил масло в огонь. Наказывать за Росю, за Бублика, за Ольгу, как положено. «Да!» Мозговополь ушастый был такой силы, что я немного ошалел. «Тише, пожалуйста, тише!» Черный лоб виноват ткнулся мне в бедро. «План такой. Для начала кушаем». «Хорошо, кушаем», — уточнил я. «Потом расходимся. Тебе нужно пробежать по дороге от поселения с отравленными людьми в сторону города, где вы меня искали. 30 км. Километр это...» «Я знаю», — перебила разумная. «Они написаны цифрами на железных палках. Ты мне показывал. Я умею считать и пойму, когда бежать хватит». Серьезность, с какой добердама выкладывала мне свое понимание картографических терминов, заставила невольно улыбнуться. «Ты у нас образованная, с этим не поспоришь. Запоминай, твоя задача – найти самые плохие места на дороге с ямами и поломанным асфальтом. Запомнить их все. Потом вернуться вот на это место, где мы сейчас стоим, и ждать меня. Если я справлюсь первым, я тебя подожду. И не переживай, ничего интересного, пока ты бегаешь, не будет. Я буду лежать и слушать, не больше. Это скучно. Поняла?» Антрацитовые глаза долго недоверчиво буравили меня, ища подвох. «Зачем это нужно?» «Пошли в сторонку. Расскажу». Подобраться к фортику оказалось не слишком сложно. Места знакомые, слышимость хорошая. Лишнее барахло в кустах припрятал. Одежда темная, ноги босые. Идешь в полуприседе, без спешки, перекатываясь с пятки на носок. Почти беззвучно выходит. Время выбрал тоже подходящее. После полуночи, когда все обитатели уже угомонились, наболтались, накувыркались и мирно спят. «Близко не подходил. Моя цель не пересчитать местных жителей, а узнать расписание патрулей и смену часовых. Дежурных вышек в поселении как таковых нет. Вместо них в единственном экземпляре имелось некое подобие вороньего гнезда у ворот и приставленная к ограждению лестница со стороны огородов. По ночам при живой Ольге обычно одним часовым отделывались, мужики по очереди стояли. Тут походит, там посмотрит. Народу здесь обитало немного, на всю караульную науку людей не хватало. Все заняты, к закату зачастую с ног валятся. Выходных в тепло нет, а зимой бояться особо некого. Холодно, враги пока дойдут, гарантированно померзнут к чертовой матери. Так было в прошлом, нынешние порядки мне только предстоит разведать». Метров за 20 до ворот улегся на дорогу. В таком положении ни луна, ни звезды не страшны. Никто меня не заметил. Вот только холодно, тянет от остывшей земли тяжелым сыроватым запахом. Не родная она ночью какая-то. Не то что днем при солнышке. Приготовился ждать. «Не спишь?» Грубоват, язычный голос, сопровождаемый негромкими шагами, не особо старался говорить шепотом. «Не», ответил ему второй с гундосинкой, прямо за воротами. «Промозгло мне, не иначе к обеду в соплях буду». Негромкий низкий хохот. «Переживешь. В доме выспишься. На кровати с подушкой, как нормальный человек, а не негр. Соточку с перчиком примешь. При такой благодати и болеть приятно, ёпта. Лежи себе и книжку читай, а не в поле горбаться. Все, гражданин, радуйся». Некто невидимый быстро 4 раза подряд чихнул. «Ох, видишь, точно в соплях буду. Радуйся», — сварливо добавил он. «Чему? Тому, что нас на эти выселки окраинные законопатили. Ни курочки на развод не дали, ни оружия толкового. Ты как маленький, ей-богу, что тут хорошего? От всего далеко, если кто с нашей стороны на Фоминск попрет, мы первыми поляжем». «Не каркай, ё. Тебе что, плохо тут? В городе больше нравилось?» «Нет, конечно», — пошел на попятую простуженный. «В общем-то, оно нормально». Помялся и проникновенно добавил. «Страшновато тут. Вояки как уехали, так и боюсь. Где хозяева бывшие? Главный сказал, на запад перевезли, а я сомневаюсь. Скарб весь здесь остался. Трусы, майки, обувка. Прямо вот не верится мне». Грубый голос недовольно парировал. «Ты трупы видел? Гильзы, следы боя? Повешенных?» «Нет». «И я не видел. А поселение вот оно, есть. И посевы есть, и свобода есть, и жизнь людская. И баба моя не в общем бараке на 30 дур меня дожидается, пока я ради будущей жизни не весь где корячусь, а дома сидит, сытая и довольная. Это тебе удачно обломилось с гражданством. 1.5 месяца погулял и в дамках, а я весь срок, ёпта, честно отпахал. И до усрачки рад такому повороту. Потому не бери в голову лишнего. Начальство сказало, живите. Мы живем, хлеб жуем. Чего страдаешь? Силком же тебя никто не держит. Дорога рядом». «Это да». Дальше разговор стал неинтересен, скатившись на бытовые темы и промывание косточек неизвестным мне соседям. Не видели они убиенных. И делают вид, что так и надо. Даже нытик и тот больше от скуки нудел, коротая ночь до конца смены. Про второго и говорить не хочется. Наверняка из тех, кто согласно старой сказке про рыцаря и дракона предпочитает не думать, а соображать. Удобнее ему так, спокойнее. Сказали, уехали жители, ура, займем пустое место. Скажут уехать новым жильцам, покорно не возразят, уедут. Просто потому, что в борьбе за сытую жизнь превратились в хомяков с примитивными инстинктами. Показали еду, поманили сладеньким печеньем. Бегут, не задумываясь. В прошлом я категорически остерегался судить людей. Старые моральные ценности умерли вместе с привычным комфортом, а новые только формировались. Не до толстовщины было. За жизнь дрались. Однако мы все растем, и вечно плыть в середине потока спорной морали нельзя. Нужно выбирать какой-то берег. Или ты человек, или бессловесные единицы электората. Последних не жалко. Новых, ничего не замечающих, бабы нарожают. Эх, Петрович, как же ты был прав. Парочка болтунов коротала ночь на пару до самого утра. На смену к ним никто не пришел, никто не проведал. Пришло время посмотреть на поселение с другой стороны. Незаметно убрался, в паре километров дождался рассвета и принялся обходить фортик по дуге, стремясь выйти к нему со стороны огородов. Чем ближе подходил, тем медленнее шел, больше смотрел под ноги, опасаясь наступать на сомнительные места, валяющиеся тут и там ветки, нервно-параноидально выглядывая перемещающуюся повсюду тоненькую проволочку растяжки. Обошлось. Путь я запомнил. Внутренний компас не подвел, вывел, как и планировалось, в небольшую рощу, за которой виднелось коричнево-черное поле со стройными рядами рукотворной поросли и чистоколом. Вокруг завораживающе пели соловьи, деловито гудели дикие пчелы, вдалеке дробным стуком развлекался дятел. Идиллия. Непроизвольно захотелось завалиться под кустик на мягкую травку и, ни о чем не думая, уставиться сквозь кроны деревьев в небо, растечься вялой, безвольной лепешкой и выпасть из этого мира. Тряхнув головой, сбросил с себя наваждение. Нельзя спать, нельзя отдыхать, дел полно. Решительно, не давая себе расслабиться, выбрал подходящее дерево почти на самом краю рощи, проверил запас воды и полез вверх по веткам почти к самой макушке. Устроившись поудобнее на одной из веток, обхватил руками ствол, привалился к нему и сконцентрировался на поселении. Раньше, в первые дни своего путешествия из вологодских дремучих лесов на степную родину, я никак не мог понять, почему вокруг фортиков возводят именно чистоколы. Труд же колоссальный – срубить дерево, обтесать, перенести его фактически на себе, поставить вертикально, закопать, чтобы не выпало, без особого инструмента скрепить с другими такими же тяжелыми бревнами. Если с рубкой и монтажом более или менее понятно, при наличии рук из правильного места особых сложностей в этом нет, то вот транспортировка – реальная заморочка. Новые поселения строились ведь на открытых местах, потому любое дерево находилось не прямо под рукой, а на изрядном расстоянии. Ворочить же ствол, пристраивая его на некую приспособленную для этого тележку, впрягаться в нее, тащить – тяжело, муторно, долго. Вообще основным отличием сегодняшней застройки являлась ее плотность и компактность. О больших дворах вокруг дома никто и мечтать не смел. Строились почти вплотную друг к другу. Сараи для всякого бытового имущества выносили за стену, цветники или беседки исчезали как вид. Редко где народ в старых деревнях жил, понастроив заборы из всякого хлама. Или это я так думаю? Может, просто мне не часто попадались такие места? Вполне может быть. Я же тогда насмерть перепуган и сознательно крюки делал, ото всех подальше держался. В подавляющем большинстве виденные мною деревянные домишки новострои выглядели словно сошедшие из картин передвижников позапрошлого века. Крепенькие, серые, с маленькими окошками. Если владелец умелый, внутри русская печь. Если нет, примитивный дровяной котел. Этого добра вокруг полно, ими раньше везде торговали. Обычно такие строения имели не более двух комнат. Вторые этажи никто возводить не помышлял, топить устанешь. Живут в них тесно, шумно, никакого тебе личного пространства. Зато со стройматериалами проблем у выживающих в первые после мора годы не возникло. Как построить жилье за сезон без всякой вспомогательной техники? Как его успеть защитить от мародеров или тварей? Оказалось проще простого. На издыхающих от нехватки запчастей и отсутствия топлива тракторах с грузовиками народ просто разбирал по деревням избы, нумеруя бревна, перевозил их на новое место и собирал обратно как конструктор. Получалось наверняка. Криво и косо могу пару десятков пунктов назвать, к чему бы легко придрался в этом процессе, если навыка нет. Но главное, жить в них было можно, а недочеты жильцы устраняли по ходу дела. Главное, появлялась крыша над головой и стены, удерживающие тепло. Оттуда же и бревна для чистокола брались. Не подходит домик для жилья, ничего не пропадет, на ограду пойдет, бревна в них уже подготовленные, вылеженные. Бывшее поселение Ольги было именно таким, маленьким, тесным, с вечной тенью внутри. Подходов к нему имелось два – по грунтовке через главные ворота и сзади, со стороны огородов, маленькая калиточка. Меня интересовала именно она. Расположившись поудобнее, принялся наблюдать за местными жителями, высыпавшими с рассветом на трудовую сельскохозяйственную повинность. Несколько женщин, пара мужчин, детвора – на чужом труде ведь жируют, веселые, улыбчивые, будто всегда тут жили. На мгновение сердце сжалось от ненависти, однако тут же отпустило. Почти показалось, что они не виноваты. Политика толковой, продуманной экспансии, заселить захваченные территории своими подданными, работоспособными и трудолюбивыми, разбавить ими местное население, если оно есть, наладить добрососедские отношения и показать всем недовольным: «Мы точно такие же люди, как и вы, ничем не отличаемся, а большие власти, они далеко, ну их». Вранье. Правильные власти всегда ближе, чем кажется, и зорко следят за малейшими изменениями в настроениях. Чуть не так дышать начнут, и усмирители тут как тут окажутся, во всеоружии и полномочиях на все на свете. У меня был хороший учитель, преподал всего 2 лекции по миропорядку и базовым принципам управления. Больше не смог, умер. И одна из основ, накрепко засевшая в моей голове, утверждала очень примитивную и одновременно невообразимо сложную для обычного человека истину. «Решай сам, никого не слушай, никто за тебя жить не будет». Так что извините, люди, но вы расходный материал. Я так решил. На огородах жизнь кипела. Женщины стояли задами кверху и вручную пропалывали сорняки, перебрасываясь неслышными из-за расстояния шутками и перемежая задорные перепалки взрывами громкого смеха. Мужчины по очереди наполняли расставленные тут и там старые бочки водой для вечернего полива, носили из нового колодца, вырытого почти на самой окраине города. Причем один из них всегда бдительно стоял на страже у калитки в поселении, не выпуская ружья из рук. Слушали женщин, смеялись вместе с ними. Интересно, старый отравленный источник питья засыпали землей по самый верх или законсервировали до лучших времен? Не зря же новый на том отшибе вырыли. Прошаренные сдохнуть боятся. Понимают, не мог весь яд раствориться за столь короткий срок. Маловозрастные дети, крутившиеся поблизости, постоянно норовили затеять среди грядок игру в салки или чехарду, за что немедленно огребали от взрослых и принимались, сидя на корточках, копошиться в траве. Надолго непоседливого мелюзгу не хватало, и они сбивались в стайки, снова начинали дурачиться. Смешно, мамки думают, что юную поросль к труду приучают, а для ребятни это всего лишь новое развлечение. Наверняка внутри чистокола все закоулки изучены вдоль и поперек, все крыши обтоптаны, штаны обо все сучки порваны, ни школы там, ни детской площадки, а тут свежий ветерок, манящее неизведанным пространство, друзья, приятели, есть куда нерастраченную энергию пристроить. Детишки, мля, и вы извините. Из фортика к колодцу регулярно ходили люди с ведрами, скрипели воротом, бережно переливали воду, хлопали крышкой, о чем-то говорили с огородниками. Трижды со стороны дороги показывались вооруженные группы мужчин. Окрестности, похоже, изучают. В мою сторону никто из них не посмотрел. Чего им тут делать? Роща небольшая, близкая, давно проверенная. На дереве я просидел до самого вечера, наблюдая за новыми жителями фортика. Узнал много. Передвижение по немаленькому огороду однозначно безопасное. Трудолюбивые женщины за день обошли его весь, не разгибая спин. Детвора в своих забавах иногда выбегали за пределы возделанного участка, и ничего. Особо на них за такое своеволие никто не орал. Мужик с ружьем рыкнет, крикнет, кулаком погрозит, те сразу назад. Получается, без сюрпризов там. Не минировали. Да и от кого? Всей защиты простенький плетень по периметру от всякого зверья. Перед закатом, как следует полив грядки, нагревшейся под солнцем водой, огородники потянулись обратно под защиту стен. Дождавшись, пока за замыкающим вооруженным мужчиной закроется калитка в защитной стене, с большим трудом, практически при помощи одних только рук, опустился вниз и долго приседал, разминая затекший от неподвижности организм и чувствуя тысячи мелких иголочек, впившихся в меня от стоп до пояса. На сегодня хватит, основные данные у меня есть, можно возвращаться к Зюзе.